Глава 33. Несмотря на то, что сам приказал практиканту опустить бронежалюзи, капитан Кворт снова открыл их и увидел отходящие от борта штурмовики. Форсажные струи самых первых из них уже полыхали далеко впереди. «Разве можно выполнять перехват на шершнях, сэр?» – спросил подошедший сзади Френа. «Согласно боевому уложению, нельзя. Но ракеты им под брюхо тоже кто-то цеплял». «Я видел их ракеты, РХ-2. Перехватывают цель в трех режимах». «Ну а чё тогда спрашиваешь?» «Можно честно, сэр?» «Да разумеется». «Мне немного не по себе». «Трусишь?» «Есть немного. Оттого и гнусности говорил. Хотел поддержать себя». «С гнусностями это Колверту. Он по гнусностям эксперт». Первый помощник на эти намеки никак не реагировал, поскольку следил за показаниями радиолота. «Что там, Луи?» «Похоже, правда что-то сюда прет». «Эскадрилья Муглов?» «Может, эскадрилья, а может, одиночная торпеда». «Торпеда на сверхмаршевой скорости?» «А почему нет? Рванет в сотни миль от нас, а посудина расползется на молекулы в течение часа». Кворт вздохнул. «Вот ведь мерзость какая! Раньше все было как-то честнее. Ударили из пушек, корпус в клочке, а ты им ракетный залп в ответ. Но все наглядно, открыто. Я когда лейтенантом на Эркандере служил, такого насмотрелся. На 100 лет жизни хватит. Но и там все по-честному было. Никакого тебе сверхмарша. Свистели осколки, и были все ужасы разгерметизации. Но чтоб такая пакость, как молекулярная дефрагментация, причем в тот момент, когда ты и думать-то о ней забыл». «Я вижу шершни. Они возвращаются», — сообщил Френе. «Я тоже вижу», — сказал капитан. «А что зенитчики? Они в курсе?» «Полагаю, что да. У них с летчиками один начальник. Майор Лаври Грин». Между тем штурмовики не возвращались. Они пытались быть готовыми к выходу вражеского аппарата, который определенно следовал встречным транспорту курсом. Вдруг яркая вспышка полыхнула в паре километров от судна и промелькнул ярко-оранжевый силуэт остроносого перехватчика. С башен прицепленной секции ударили зенитки. Желтая плазма врезалась в корпус нарушителя, отчего он снова полыхнул ярким, почти белым пламенем. И исчез, как будто его и не было. Следом роем пронеслись шершни. «Сбили, да? Они его сбили, сэр?» – спросил Френе. «Не знаю, парень», — покачал головой капитан. «Тут ничего нельзя знать наверняка. Если сбили, то где обломки? Где брызги металла?» «А может, он весь превратился в излучение?» — предположил практикант. «Как думаешь, Олверт?» «Едва ли такое возможно», — пожал плечами первый помощник. «Что-то должно было остаться, ну какой-то мусор. Но это точно был стратосферный перехватчик. Обводы у него будь здоров, не то что наши разлохмаченные шершни». «А если это был разведчик?» – спросил Френе. «Если это был разведчик, ему удалось уйти». Олверт откинулся на спинку кресла и поскреб подбородок. «Тогда это очень хреново. Он засек наши координаты, снял показатели динамики и массы». «И приведет друзей», — добавил Кворт. Тем временем встревоженные шершни продолжали кружиться вокруг судна. Загудел вызов радиосвязи. «Слушаю, Кворт», — ответил капитан. «Сэр, это командир летной службы майор Грин». «Я видел, что произошло, майор. Вы об этом хотели мне сообщить?» «Об этом, сэр, и кое о чем еще. Я могу зайти?» Ну, разумеется, я на мостике. Связь отключилась и стало тихо. Вокруг продолжали носиться штурмовики, заставляя всех нервничать еще больше. «Спустись в штурманскую, Френе, подожди там», — сказал капитан. «Да, сэр, конечно», — с готовностью отозвался практикант и выскочил из рубки, как будто именно в ней скопился весь его страх. «Может, мне тоже уйти?» — поднялся Олверт. «Шутишь? Ты первый помощник и свидетель всего произошедшего». Прошло еще минут пять. Никаких вспышек вторичной интерференции навигационная аппаратура не замечала, и это слегка остужало ситуацию. Впрочем, Олверт и Кворт понимали, что вражеский аппарат, если он уцелел, вряд ли успел вернуться и доложить о результатах. Вот через час-другой ждать визитеров уже можно, если это был разведчик, и если он уцелел. В дверь постучали. «Входите, майор, мы вас ждем!» – крикнул Кворт. Вошел Грин, коротко стриженный на раздул, с лицом какого-нибудь сержанта-морпеха, но никак не летчика. «Здравствуйте, сэр!» – сказал он и покосился на Олверта. «Это первый помощник. При нем можно говорить обо всем. Мы только что были свидетелями случившегося